Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 июля. Панкратий и Кирилл. По одному из календарей славяне почитают Перуницу. В этот день христианами отмечается память двух святых – Панкратия и Кирилла, живших в III веке во времена императора Максимилиана. 22 июля ждут вас хлопоты, связанные с огородом, а именно со сбором огурцов, потому что на Панкратия и Кирилла начинается массовый их сбор. Кстати, первый вызревший огурец, помните, сорвать надо скрытно и в самом потаенном уголке огорода закопать, чтобы на следующий год не оставил вас огуречный покровитель Фалалей без урожая. Ну а остальные огурчики вам по праву принадлежат. Зеленые, хрустящие, вкусные и полезные. Да-да, полезные. Не верьте тем, кто считает, что в огурцах кроме воды и нет ничего. Речь идет о соке, в котором много чего необходимого для здоровья человека найдется, в том числе и серебра. Представьте себе, этот благородный металл входит в состав зеленых огурцов, делая их целебными. Дезинфицирующее действие серебра было известно еще в древности, так что недаром наши предки едали на серебре и перевозили воду на дальние расстояния в серебряных же сосудах. Вот он какой огурец, прямо не овощ, а князь серебряный. Только, увы, хранить это зеленое чудо можно недолго. Свежесорванные огурцы уже через день-другой начинают увядать, усыхать, скукоживаться. Правда, если погрузить их на 3/4 хвостиками вниз в холодную воду и менять ее ежедневно, этот процесс можно приостановить. Про огурцы в народе складывали многочисленные загадки. Многие из них известны нам с детства. «Полно корыто народу намыто! Ни окон, ни дверей, полна горница людей! Лежат у матки телятки гладкие, лежат рядками, зелены сами!» Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили с ними разнообразные блюда. И сегодня никого не удивишь салатом из огурцов, но наши предки этот овощ употребляли не только в сыром виде. Например, огурцы жарили, подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки. Их тушили, готовили из огурцов суп. Но все же специалисты рекомендуют отдавать предпочтение свежим овощам. А зимой главным лакомством на столе были огурцы квашеные. Не вареные, значит. 22 июля имеет и другое название – ягодник. За то, что девушки и дети продолжали активно собирать ягоды, так как взрослые за ягодами не ходили, работая в поле и на огородах. В этот день примечали: темная луна, долгие дожди в конце месяца, звезды потускнели, гроза собирается, белая кувшинка прикрыла цветки, через день-два пойдет дождь, лягушки молчат, будет похолодание, тихо квакают к дождю, громко к хорошей погоде. А по одному из календарей славяне-родноверы почитают Перуницу. Перуница – богиня, да еще бога-супруга. Каждая женщина мечтает быть богиней. А что же для этого нужно? А всего-то лишь быть гармоничной, полной любви и взаимопонимания, прежде всего со своим супругом, жить в гармонии со всем, что тебя окружает на земле и в мире. В такой семье нет проблем. Муж у такой женщины самый успешный, а дети – самые талантливые. На Руси каждая женщина издавна знала, в какой момент времени какой обряд провести и как наполнить свой дом соответствующей энергией Всевышнего. Но когда наступали времена, крайне опасные для родной земли, когда гибли способные к обороне мужчины, женщины брали в руки оружие и обороняли свой род. Именно такое женское проявление громовержца и почиталось в этот день, а происходило это через 2 дня после праздника Перуна, когда почитают его супругу, воинственный женский лик, Перуницу Додолу. В сей день почитание молнии девицы, жены проводят свои тризны, соревнуются во владении особыми видами оружия и навыках самообороны. В этот день также проводят девичьи посвящения. А после почитания Перуницы жены и девицы возвращались к домашним делам и хозяйству, проявляя свою любовь и заботу ближним. Счастья, любви и мира вам, славяне! Братья-месяцы.